Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1049-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В конце мая в главном радиочастотном центре на Дербеневской набережной прошло рабочее совещание, в рамках которого обсуждалась методика определения размера оплаты за экспертизу возможности использования радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, а также план мероприятий по комплексной оптимизации контрольно-надзорных и разрешительных функций с целью сокращения избыточного государственного регулирования в сфере связи. В ходе рабочего совещания были определены единые подходы при организации работ по проведению экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств, организации и проведения натурных испытаний радиоэлектронных средств гражданского назначения при расчете платы за проведение натурных испытаний. Кроме того, были определены подходы по выработке критериев эффективности использования полос радиочастот, радиочастотных каналов и направления работы по подготовке предложений относительно изменений категории полос частот и внесению соответствующих изменений в таблицу распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации. Также на совещании обсуждались вопросы создания единой базы частотных присвоений радиоэлектронных средств гражданского назначения. Об этом говорится в официальном сообщении Главного радиочастотного центра. С 1 июня русское радио начало свое вещание в городах Черногории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Русское радио заработало в столице Черногории, Подгорице, на частоте 106,2 МГц, а также еще в 6 городах. Бар на частоте 95,4, Будва 103 МГц ровно, Герцегнови и Тиват 107,3 МГц, Котор 107,9 и Никшич 90,7 МГц. Стоит напомнить, что русское радио – сетевая станция России, в эфире которой звучат музыкальные произведения только на русском языке. До настоящего времени станция уже имела более 2500 городов охвата в России, на Украине, в Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Казахстане, Армении, Прибалтике и Объединенных Арабских Эмиратах. Слушай русское радио. Все будет хорошо. Теперь вернемся к трем темам наших совсем недавних передач, объединенных одним словом «сокращением». Начнем с наших соседей, с Украины. Информационное агентство ОНРУ пишет, что 30 мая председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Юрий Плаксюк подписал приказ, которым приостановил реорганизацию украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины. По мнению господина Плаксюка, решение коллегии Госкомтелерадио об оптимизации работы Национальной радиокомпании Украины искажено. Именно на это решение ссылался генеральный директор компании Тарас Аврахов, ликвидируя украинскую редакцию и навещание. Он отметил, что будет создана комиссия, которая исследует правомерность решения о ликвидации украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины. Хронология событий вкратце такова. Недавно генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас Аврахов сообщил коллективу Всемирной службы «Радио Украина» о намерении ликвидировать международное радиовещание на украинском, а впоследствии и на английском, немецком и румынском языках. 25 мая эти намерения без предварительного предупреждения коллектива были претворены в жизнь. Аврахов распорядился прекратить вещание украинской редакции. При этом объем вещания на других языках был немного увеличен, скорее всего, за счет простых повторов. Днем позже Аврахов объяснил свои действия удивленной общественности, а уже 27 мая Всемирный конгресс украинцев выразил серьезную обеспокоенность происходящим в иновещании Украины. Однако, как бы ни стали развиваться события дальше, похоже, что об эфирном вещании, которое прекратилось практически еще в начале года, никто даже и не вспоминает. Двигаемся дальше на запад и останавливаемся в Германии. Здесь радиостанция «Немецкая волна», как вы помните, объявила о прекращении эфирного вещания многих языковых служб в конце этого вещательного сезона. Но по неподтвержденной пока информации, эфирное вещание на русском языке может прекратиться уже 1 июля. Вообще, нынешнее руководство «Немецкой волны» более не видит в числе возможных способов доставки контента такой способ, как эфирное вещание. Ну и, наконец, третий в нашем списке – это португальское навещание, которое было решено приостановить с 1 июня. Как выясняется, все-таки пока не полностью. Появились сообщения, что две трансляции до конца текущего летнего сезона будут сохранены. Это программа с понедельника по пятницу с 6.45 до 8.00, время, напомню, везде всемирное координированное, частота 11850 кГц в аналоговом режиме, и по субботам и воскресеньям с 8.30 до 10.00 11995 кГц в цифровом формате DRM. Должен сказать, что эта информация уже отчасти подтвердилась. Пользователь DX-портала dxing.ru Aurochs из Бреста написал в журнале наблюдений портала, что он принимал RDP на португальском 2 июня с 7.30 до 7.59, как раз на частоте 11850 кГц. Качество приема было очень хорошим, с оценкой 5.5-4.5.4 по шкале Синпа. В программе были хорошие песни и частые объявления о вещании, но не про короткие волны. В 8.00 продолжение не последовало, пишет наш коллега, но теперь мы знаем, что продолжение ожидать и не стоит. К другим новостям. Некоторое время назад мы говорили о возрождении международного вещания из Мексики, которое, правда, можно услышать теперь только в интернете. Все программы идут на испанском языке. Однако около 2 месяцев назад добавились новостные выпуски и на английском. Они транслируются 2 раза в сутки в 8 и 16.00. Их длительность не более 2-3 минут. Напомню, сайт станции, где идет вещание, www.radiomexicointernational, все в одно слово, .imer.gov.mx. Antenna Radio, the clearest form to get the news. Good evening. For Radio Mexico International, this is Antenna Radio. This was a news cut from the National News System. From Mexican Institute of Radio. Британская интернет-радиостанция из Уэльса совершила весьма неординарный поступок. Как пишет Энди Сеннет в блоге Media Network, вопреки ныне существующей тенденции ухода эфирных станций в интернет, Celtica Radio, наоборот, будучи интернет-станцией, подалось в эфир. С начала мая Celtica Radio звучит в эфире базирующейся в Среднем Уэльсе станция «Радио Хафрен» на частоте 756 кГц. Программа Celtica Overnight звучит ежедневно с 23 до часу ночи. В своем комментарии к данному сообщению Уильям Эверетт, вероятно имеющий отношение к Celtica Radio, пишет, что некоторое время назад они получили рапорт о приеме из местечка недалеко от Амстердама, где сообщалось об удовлетворительном приеме сигнала станции. Уже после этого мощность передатчика была увеличена до 1 киловатта. Так что шансы принять сигнал возрастают. Ну а все, кто пришлет подобающий рапорт о приеме, могут рассчитывать на QSL-карточку. Ограниченное количество этих карточек уже отпечатано. Рапорты можно писать по адресу qsl@celticaradio в одно слово. Celtica пишется, начиная с буквы C, .com. Портал DXing.info сообщает, что радио «Универса» в Уругвае возобновило вещание на своей коротковолновой частоте 6055 кГц. Радио «Универса» вещает из Кастилос в департаменте Роча. Первое сообщение о приеме станции распространили Энрик Вембахер и Арнальдо Слайен 7 мая, находясь в DX-экспедиции по Аргентине. Позывной станции CWA-148, она вещает также на средневолновой частоте 1480 кГц. На своем веб-сайте Радио Универса разместила карту зоны покрытия своим кратковолновым сигналом, куда включены Африка, большая часть Америки, а также Евразия вплоть до Китая и Индии. Программа станции состоит из музыки, развлекательных, спортивных и информационных передач. Связаться со станцией можно по адресу электронной почты am1480@adinet.com.uy или обычной почтой по адресу 18D Julio 1322, индекс 27200, Кастилос, Уругвай. Informativo Central con el panorama local, departamental, nacional y del exterior. Es mucho mejor Universo. Directo a la mejor estación. AM 1480. Бюллетень Всемирного DX-клуба сообщает о приеме тестовых трансляций радио «Мирая» на различных частотах в мае месяце. Так, 6 мая передача была принята на частоте 9465 кГц в 4.20. Передалась программа, состоящая из песен, далее последовала программа «Ва Мирашили». Ранее подобные передачи отмечались на частотах 9670 и 9430 кГц. 9 мая в то же время Мирая FM была принята на частоте 11680. Во фрагменте, записанном с эфира, содержится объявление о тестовом вещании, а также приводятся частоты регулярного вещания по утрам 9710 и вечером 15710 кГц. This is a test transmission for Radio Mirai on shortwave service. В июне текущего года Всемирная радиосеть отмечает 5 лет эфирного вещания в Москве и Московской области. В связи с этим станция проводит опрос, детали которого можно найти на сайте Всемирной радиосети, а также в регулярных анонсах в течение всего месяца в программе «Радиосетка». Кроме этого, сейчас станция принимает рапорты о приеме, которые будут подтверждены электронными карточками. Будут ли рапорты подтверждаться обычными бумажными карточками, станет известно позже. Расписание вещания Всемирной радиосети и остальную информацию можно найти на сайте по адресу wrn.ru. И в заключение пару слов о телевидении. 1 июня Первый канал перешел на широкоформатное вещание 16 к 9, которое используется на экранах стандарта высокого разрешения High Definition, или сокращенно HD. Как говорится в официальном пресс-релизе канала, до этого ни один из российских эфирных федеральных каналов на новый формат не переходил. Формат 16 к 9 позволит улучшить качество картинки на плазменных и жидкокристаллических телевизорах. По данным Первого канала, их количество в России уже превысило количество старых телевизоров, разработанных для формата 4 к 3. В новом формате Первый канал смогут смотреть те, у кого есть современные телевизоры, кто принимает сигнал со спутника или с помощью кабельного цифрового приемника. Те, кто принимает сигнал с помощью обычной антенны или по аналоговому кабелю, будут смотреть телеканал в адаптированном формате 14 к 9. Те же, кто владеет старыми телевизорами, не почувствуют разницы от смены формата, обещают на Первом канале. Информационное агентство ОНР.ру дает такую справку. Нынешний формат 4 к 3 используется с 1910 года. Он начал исчезать с экранов телевизоров и из кинотеатров в конце 2000-х годов, когда его стал вытеснять именно формат 16 к 9. И это все у нас на сегодня. Очередной выпуск программы для радиолюбителей подготовили режиссер Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.